«Пробовала тебе позвонить домой?» — беспечно сказала она. «Принято большое решение. Но сперва угости-ка меня кока-колой, папочка». Сидя у бара, она внимательно следила за тем, как вялая бледная девушка-сифонщица накладывала лед в высокий бокал, напускала коричневую жидкость, прибавляла вишневого сиропу, и мое сердце разрывалось от любви и тоски. «Это детская кисть, моя прелестная девочка». «У вас прелестная девочка, мистер Гумберт. Мы с Бианкой всегда восхищаемся ею, когда она проходит мимо». Мистер Пим, проходящий мимо в известной трагикомедии, смотрел, как Пиппа, проходящая мимо у Браунинга, всасывает свою нестерпимую смесь. «Я всегда восхищался армонским шедевром великого дублинца». Намек на Джойса. И тем временем дождь превратился в бурный и сладостный ливень. «Вот что», — сказала она, тихо подвигаясь на своем велосипеде подле меня, одной ногой скребя по темно-блестящей панели. «Вот что я решила. Хочу переменить школу. Я ненавижу ее. Я ненавижу эту пьесу. Честное слово. Уехать и никогда не вернуться. Найдем другую школу. Мы уедем завтра же. Мы опять проделаем длинную поездку. Только на этот раз мы поедем, куда я хочу. Хорошо?» Я кивнул. «Моя Лолита. Маршрут выбираю я. C'est entendu?» — спрашивала она, повиливая рядом со мной. Пользовалась французским языком только когда бывала очень послушной девчоночкой. «Ладно. Entendu. А сейчас гоп-гоп-гоп, Ленора. А то промокнешь». Буря рыданий распирала мне грудь. Она оскалила зубы и с обольстительной ухваткой школьницы наклонилась вперед и умчалась. «Птица моя!» Холеная рука мисс Лестер держала дверь крыльца приотворенной для перевалившейся старой собаки «qui prenait son temps». Лолита ждала меня у призрачной березы. «Я промокла насквозь», — заявила она громким голосом. «А ты доволен? К черту пьесу, понимаешь?» Где-то наверху лапа невидимой ведьмы с грохотом закрыла окно. Мы вошли к себе в дом. Передняя сияла приветственными огнями. Лолита стащила свитер, тряхнула бисером усыпанными волосами и, приподняв колено, протянула ко мне оголенные руки. «Понеси меня наверх, пожалуйста. Я что-то в романтическом настроении». Физиологам, кстати, может быть, не безинтересно узнать, что у меня есть способность, весьма, думается мне, необыкновенная, лить потоки слез во все продолжение другой бури.